457 день, река Новая. К дельте Новой подошли на рассвете, и, оставив Иваныча за штурвалом после ночной вахты, я отправился сразу в каюту к Василию. «Есть новости от группы наблюдения?» – сразу спросил я, как только вошел в каюту. В ответ Вася скривился и отрицательно помотал головой. «Плохо. Я присел на шконку». «Может, им пришлось сниматься и уходить дальше?» – предположил Вася. Я кивнул на большой камазовский аккумулятор и ящик из-под зипа с выходящими из него проводами, что аккуратно стоял у стены, и спросил. «Ретранслятор?» «Да». «А где предлагаешь его поставить?» Вася взял со стола исчерченный лист и карту. Несколько секунд подумал и кивнул каким-то своим мыслям. «Вот тут, севернее Лунёва, есть сопочка хорошая», ответил Вася и показал точку на карте. «Сколько времени надо на установку?» «С Юрой на квадрике за полдня обернемся». «Я не вижу тут ни дорог, ни проселков поблизости». «На то и расчет», улыбнулся Вася. «А аккумулятор, насколько его хватит?» «Я релюху хитрую в цепь питания присобачил с таймером. Ретранслятор будет включаться дважды в сутки и на 30 минут. Так аккумулятора хватит, думаю, на месяц. Проверять, конечно, надо, все опытным путем». «Вдвоем с Юрой точно справитесь?» «Да», уверенно кивнул Вася. «Там самое трудное потом на горбу все это в сопку затащить, установить и замаскировать». «Пойду тогда Юру предупрежу, пусть готовит квадроцикл». «Да, с отцом Андреем был короткий сеанс, они в Лунёво прибыли, пару дней там пробудут, на рынке, а потом к нам». Я кивнул, похлопал Василия по плечу и пошел завтракать, попутно сделав вызов в рацию. 22-й, подойди в кают-компанию». «Принял». Пока завтракал в компании с Юрой, проинструктировал его на предмет поездки. Задача была следующая. На пару километров ниже от Лунёва по течению им с Василием предстояло сойти на берег, поселками объехав анклав, установить ретранслятор и выйти к точке встречи выше по течению от Лунёва. Позавтракав, Юра пошел готовиться, а я снова поднялся на мостик. «Ну что, Иваныч, надо место найти, где садить ребят с квадроциклом и оборудованием». «Чего? И как я тебе этот броненосец к неподготовленному берегу подведу? Сядем». «Какие мысли?» «Мысли ему. Навыдумывали с Васей, а мне мысли им подавай. Пока в реку не сунулись». Иваныч вздохнул и перевел рычаг в положение стоп, а потом связался с капитаном Плашкова-то, что шел за нами. «Зайцев, ответь Кумачу». «Я здесь, Иваныч». «Подходи потихоньку, будем швартоваться борт в борт. Надо вам пассажиров закинуть». «Чего так вдруг?» «Подходи, Николаевич проинструктирует». «Понял». «Плашкоут сможет, Кумач никак. Сейчас боцману скажу, кран-балкой перегрузим технику и железки Васины. И скажи, чтобы не горцевали особо на квадре. Железяка японская, где потом запчасти брать?» «Хорошо, друг мой заботливый». Я улыбнулся и вышел с мостика. Под скрип кранцев меж бортами и матерные тряды боцманов обоих судов в процессе перегрузки я еще раз проинструктировал Юру с Василием, уточнив координаты встречи. Договорились с капитаном Плашкоута, что после высадки он сразу уходит выше по течению к месту подбора десанта и ждет нас там. Нечего на лунёвских пристанях отсвечивать. Отшвартовавшись от борта Плашкоута, Кумач взял курс на Лунёво, на полном ходу войдя в дельту Новой. Да, познакомились и побеседовали вчера на ужине с двумя военными летчиками, точнее, с вертолетчиками. Переспрашивать их о местах службы, биографии до и после волны не стал. В справках, что подготовил Макарыч, было достаточно информации. Из них почерпнул следующее. Служили оба летуна совгавани, где и проживали после выхода на пенсию и выслуги лет. Работали в местном отделении ДОСААФ и продолжали летать, но уже на гражданских Ми-8 и Ан-2. В день волны они отправились в Приморье, в маленький поселок Новонежино. куда должны были перегнать после ремонта передаваемый в местный аэроклуб Ан-2. Так получилось, что прохождение волны по югу Приморья они наблюдали с воздуха и видели, как гасли огни городов и поселков, как океан съедает и разбивает на части материк. Выработав топливо, летчикам удалось в абсолютной темноте кое-как посадить самолет на воду. В одном из распадков. Посадили жестко. Так что самолет в металлолом, но чудом уцелели. Затем неделю скитались по лесу. Встретили еще выживших. А потом выбрались к автомобильной дороге, по которой и пришли в маленькую деревушку. Не скрывая своих целей, я рассказал им о планах. А именно вернуться к разговору с председателем колхоза в Верховьях о старом аэродроме и о технике на нем. Летуны восприняли информацию, можно сказать, с энтузиазмом. И им не терпелось увидеть тот аэродром и провести обследование авиапарка. Я, конечно, немного остудил их пыл, сообщив, что кроме пары стареньких кукурузников и одного Ми-2, я там в целости больше ничего не наблюдал. А также о том, что председатель не горит желанием расставаться с доставшимся имуществом. «Так он что, думает музей, что ли, делать?» Возмутился тогда Вячеслав Николаевич, коренастый мужчина 50 лет, с седым ежиком и седыми же пышными усищами, настоящий полковник и ветеран обоих чеченских войн. «Я пытался вести разговор на тему использования техники, но тот ни в какую. От разговора уходит. Они там, в колхозе, можно сказать, кое-чем обязаны нам. Я про это не напоминаю, не в моих правилах. А Ганшин это хорошо помнит, оттого и нервничает. Вроде и послал бы, но совесть, видно, не позволяет», – улыбнулся я. «Ничего, высадите нас в колхозе, представите этому Ганшину, а там посмотрим», – ответил Вячеслав. Подниматься вверх по реке было порядком. Я успел и выспаться, и погреть уши на приеме в радиорубке. Так как с подачи заботливого Иваныча мне, как всегда, предстояла вахта в сиесту, я решил зайти на камбуз пораньше и перекусить. «Дядь Сереж», — сказал Володя, подавая мне второе через стол рядом с варочной плитой, «рисовая каша с тушенкой. Вы это, не налегайте особо. Я на себе-то проверил, конечно, но у меня желудок привычный». «Не переживай, Вов, я знаю происхождение этой тушенки. Срок выходит, поэтому ее надо есть». «Нам бы рефмастера. Вот папа Ваня все отремонтировал, а рефкамера не работает. Могли бы и мороженые полуфабрикаты в поход брать, да и с хутора можно было бы тушку барашка прихватить». «Вот вы с Иваном Ивановичем головы садовые. Разобрали бы к шайтанам рефкамеру и поставили бы пару морозильных ям. А теперь поздно. На хутор у нас уже месяц как электричество подается с мини-ГЭС. И Михалыч все холодилки, что были на складе, забрал в колхоз. Ладно, я попрошу Сашу, он что-нибудь придумает. Был у него в бригаде вроде рефмастер». Швартовались в шуме и суете от того, что мест на пристанях уже не хватало. Жора, распорядитель пристаней, орал в мегафон так, что мне даже с борта кумача было видно его раскрасневшееся лицо в гримасе трагика. С божьей помощью и умениями Иваныча мы все же пришвартовались в борт здоровенной баржиного дела. Все же течение реки в широкой излучине было очень сильным. Алунева преобразился. Я бы особо не обратил внимания. Но были некоторые мелочи, которые заставляли делать выводы. Например, сотни метров свежерастянутого СИПа, самонесущий изолированный провод, неимоверно чадящие трубы котельной, ну и, собственно, укрепленные артиллерией берега. Да, в недавно отрытых и оборудованных капонирах на протяжении всей линии пристаней красовались стволы шести рапир. «Похоже...» Иваныч смачно придавил большим пальцем самосад в трубке. «Наши продавцы железяк очень хорошо расторговались». «Да, вижу». Я кивнул и протянул ладонь за щепоткой табака. Иваныч щедро отсыпал мне самосада и, утопив кнопку громкой связи, скомандовал: «Швартовочной команде занять посты согласно расписанию Юра, бди периметр. Принял, бдю, но я далеко. Отозвалось в динамике радиостанции у меня на поясе. 22-й, отбой, Иваныч зарапортовался. Да я понял. За ответом чувствовалась ухмылка. Все нормально? Да, нормально, швартуемся в Лунёво. Принял, за меня старшина Сенин остался, он знает, что делать. Дабы не сеять подозрения и прочие домыслы у досужей таможенной службы Лунёва, я в единственном числе сошел на берег, уплатив скромный сбор в один золотой за весь экипаж. Сразу направился к абсолютно постапокалиптической плавучей конструкции, что была пришвартована у соседнего пирса. Два десятка пластиковых бочек были обшиты брусом, на котором доска к доске выложена палуба. На корме установлен автомобильный дизель с коробкой передач и с раздаткой. Рядом располагалось нечто среднее между сараем, бытовкой и часовенкой. Именно, даже православный крест присутствовал. Двое дюжих молодцев сидели на краю кормы этого плота и о чем-то разговаривали, свесив босые ноги в воду. В новом мире уже сложились свои некоторые подобия морского кодекса и свои неписанные правила. И одно из них позволяло охране любой водоплавающей посудины пристрелить без зазрения совести каждого, кто без разрешения ступит на палубу. Так как лица парней мне были незнакомы, я, соблюдая это правило и не желая проверять, как оно работает, остановился на пирсе и крикнул им, кивнув на станину, на которой был закреплен двигатель. «Но как? Не подводит движок?» «Нет», — ответил один из парней и подтянул за ремень из-за кучи увязанных тюков и ящиков автомат. Второй парень, закрываясь от солнца и глядя на меня из-под руки, спросил. «Чего хотел?» «Отец Андрей далеко?» «А вон, у складов!» Показал парень рукой в сторону длинного строения, выполняющего роль пакгауза. «Спасибо! Так как движок-то? Не подводит?» Переспросил я, помня, что стоило Саше и его бригаде смонтировать это все. «Не подводит!» Уже начиная что-то там себе подозревать, ответил тот, что уже положил на колени автомат. «Ну и хорошо!» Махнул я рукой и направился к пакгаузу. «Брат Сергей!» Правильный сектант, как называет его Иваныч, вышел из ворот склада и увидел меня. «Я к тебе на остров, а ты здесь Божьей волей!» Андрей в долгополой сатиновой рубахе, как у араба, шел ко мне, широко раскинув руки и радостно улыбаясь. Мы обнялись, обменялись рукопожатием, и Андрей повел меня к своему плоту, где я вкратце посвятил его в причины моего приглашения. «Более подробно вас в это дело посвятит Алексей Макарыч, когда прибудете к нам. А там уже по обстановке и по результатам работы группы разведки». Я допил любезный предложенный чайный гриб и поставил кружку на тумбочку. Оглядел сарай-часовню. «Неплохая келья». «Нравится?» Не без гордости спросил Андрей. «Необычно, но вполне современно». «И не нарадуюсь», ответил Андрей, а потом нахмурился и добавил. «Кто ж этому бесу дал право решать за других людей?» «Спасу. Он себя называет Спас». «Бес он, не иначе. Прости, Господи». Перекрестился Андрей. «Ничего, что я вас в это дело втянул?» «Это дело, брат Сергей, богоугодное. И в нем участие для общины нашей блага». «Хорошо, тогда надеюсь на более обстоятельную встречу уже на Сахарном, через несколько дней». «И я надеюсь», — снова улыбнулся Андрей. «Тогда пойду, время». «Храни Господь». Андрей сначала перекрестил меня, пожал руку, а потом достал из ящика на полу мятую пластиковую полуторалитровую бутылку и вручил мне. «Вот, чайный гриб, в жару самое спасение». «Спасибо». Направляясь к большой доске объявлений, что была на стене щитового домика местной таможни, я сделал вызов. 22-й, как у вас?» «В процессе». Лаконично и тяжело дыша ответил Юра. «Закончите, сообщи». «Принял». Сахарный постоянно испытывал так называемый кадровый голод, и я очень внимательно изучал объявления на доске, Шансов выискать так необходимых нам технарей было мало, так как в основном все уже нашли себе дело и место в мире после войны. К сожалению, так и есть. Не отыскав ничего интересного, я уже хотел отправиться на Кумач, но мое внимание привлек шум и гомон у торговых рядов. «А меня за советскую власть агитировать не надо. Они бы после волны людей спасали, а то отсиделись, запасы прожрали, а теперь целостность восстанавливать взялись. Сейчас. Бегу. Спотыкаюсь прям». Донесся раскатистый бас со стороны стихийного митинга. «А вот это интересно», – подумал я и зашагал к собравшимся людям. «А ты, что ли, пекарню эту строил?» – прокричал кто-то другой. «Прибрал к рукам и теперь наживаешься?» «Не прибрал, а восстановил. Я, между прочим, и тебя звал помогать. Конечно, сновать по брошенным и разрушенным поселкам, да мародерствовать, легче, чем вкалывать. А таких, как ты, теперь много». Снова отозвался кто-то басом. «Так ты что же, за раскол страны? Сепаратисты подался? Вот таких, как ты, и надо сразу забайкальцам сдавать!» «Дурак ты, Петро! Как есть дурак!» Я не стал подходить близко, так как кроме гомона начали доноситься шлепки, завязывалась потасовка, имевшая все шансы перерасти в массовую драку. А учитывая, что среди толпы видно вооруженных людей, лучше вот из-за штабеля со шпалами понаблюдаю. К моменту, когда раздались первые выстрелы, со стороны воинской части уже пылил по дороге БТР и полицейский УАЗ с мигалкой. И со стороны таможни бежали несколько людей в форме и с автоматами. За короткий период новейшей истории Лунёва местные вояки-законники уже накопили достаточный опыт по решению всякого рода конфликтов, в том числе и вооруженных. Митингующие были быстро рассеяны. Отчаянные спорщики, те из них, которые решили выяснить отношения с помощью оружия, получили порцию свинца и остались лежать у оранжевой палатки МЧС. Палатку я разглядел только после того, как толпа рассосалась. Высокий парень в шортах, синей милицейской рубахе и с автоматом подошел к палатке и стал что-то назидательно им пояснять. Я решил подойти поближе. «Еще подобное случится, я вам с задницы так наскипидарю, что до Амурки вплавь добираться будете. Так спокойно было без вас, представителей несуществующего государства. Всего сутки здесь, а уже весь народ перебаламутили». Раненых уволокли куда-то, а тех, кого вояки угомонили навсегда, стали укладывать рядом со штабелем шпал, из-за которого я наблюдал за происходящим. Я решил все же подойти к палатке. «Получили, что хотели?» Задал я сразу вопрос вместо приветствия. Грузный лысый мужик в летней МЧСовской форме с подполковничьими погонами и оранжевым берете отвлекся от сбора разбросанных по земле листовок и со скрипом, разогнувшись, ответил. «Не понял?» «Отчего непонятного?» Я поднял одну из затоптанных и окровавленных листовок. «Знаете, что это?» «Это звоночек. Звоночек вероятной гражданской войны, которую вы провоцируете». «Так, а вы кто?» Подполковник снял берет и вытер лысину замызганным носовым платком. Из палатки вышел и встал рядом молодой парень, в такой же форме, но с какой-то вселенской тоской в близко посаженных голубых глазах. «Так, можно сказать, сторонний наблюдатель за попыткой склеить разбитый горшок». «Ничего, ничего. Скоро, кроме нас двоих, здесь будет дивизия». «Отлично. Силами дивизии будут вестись восстановительные работы и помощь населению после катастрофы?» «Будет восстановлен порядок на территории Дальневосточного федерального округа. Развели тут анархию». «Ну-ну. В головах у себя порядок наведите сначала. Удачи». Хмыкнул я, сложил листовку и, сунув ее в карман, направился к пристаням. Но остановился у четырех трупов, накрытых брезентом, и крикнул. «А вот эти на вашей совести!» Люди постепенно стали опять подходить к палатке и уже не так громко и рьяно продолжили митинговать. Я внимательно рассмотрел публику. По одежде, внешнему виду я уже давно научился отличать, так сказать, социальный уровень. Это несложно. В основном это были те, кто так и не смог устроить свою жизнь в мире после волны. То ли в силу потребительского менталитета, застрявшие в прошлом и не сумевшие перестроиться в настоящем, то ли из-за своей рукожопости, не сумевшей заработать монету трудом. Были и такие, у которых трагедией попросту сломлена воля. Таких по глазам видно, по полной пустоте в них. А тут вроде как надежда, обещание. Что ж, время покажет. «Кого это там лунёвские вояки прижали?» Иваныч сидел на небольшой площадке на надстройке, где ранее был установлен один из пожарных стволов, а сейчас накрытый брезентом корт. «Угадай с трех раз!» Я подошел к Иванычу и протянул бутылку. «Вот, брезент от отца Андрея, чайный гриб». «Там МЧСовская палатка, что ли?» Иваныч вытер усы, отпив треть бутылки. «Ох, хорошо!» «Именно, представители Ларионова». «Так а свара из-за чего началась?» «Все просто. Представители нынешнего пролетариата, ознакомившись с обещаниями Ларионова и обнадеженные новым светлым будущим, стали предъявлять претензии к тем, кто оказался после волны чуть расторопнее, трудолюбивее, ну и чего уж удачливее. Слово за слово и...» «Понеслась душа в рай, а ноги в милицию». Хмыкнул Иваныч. «Вроде того, неизвестно, чем бы закончилось, если б не вояки». Я обратил внимание, что на баке стоят наши летуны в компании с боцманом и, кивая в сторону палатки, тоже что-то обсуждают. «Иваныч, а ведь нам теперь никакой враг не нужен. Своих дураков хватает», – вздохнул я. «Все, можно сказать, что орг-период закончился. Получите и распишитесь. Начинается брожение масс и бурление дерьма в мозгах». «Интересно, что наши островитяне?» Иваныч серьезно так посмотрел на меня. «Не боишься, что потеряешь свой остров?» «Иваныч, моего на острове дом, 25 соток земли, ну и разве что мандарин. Остальное...» «Да-да, все у нас народное, все у нас мое». Похлопал меня Иваныч по спине и достал трубку. «Что там, Вася с Юрой?» «22-й, ответь 11-му». Сделал я вызов. «Здесь 22-й». Ответ последовал не сразу. «Все нормально?» «Да, сейчас перекусим и возвращаемся». «Принял, ждем». «Ну вот, и нам можно перекусить». Спустя полчаса Кумач осторожно отчалил, протиснулся между разномастных посудин у пристаней и, набирая ход, направился вверх по течению полноводной Новой.